Молодые годы, как сложился когда-то к 25 годам, так и живет. И тех, кто одарен к внутреннему движению на всю жизнь. Способность АТ к совершенствованию, переменам, меня всегда изумляла. При очень твердой нравственной основе личности сегодня он был не совсем таким, как вчера, и другим обещал быть завтра. Дело в том, что его отличал непрерывный, поразительный для наблюдения со стороны труд мысли, ее живое строительство. Каждое сильное впечатление заставляло его многое передумывать, в нем шла постоянная, без пауз и пустот, работа нравственного сознания. Иногда с новизной личной находки он делал для себя простые, самоочевидные открытия. Я только сейчас понял обычное для него присловие, когда он вернется из какой-нибудь поездки или прочтет что-то важное для себя. Он двигался с каждой новой книгой, с каждым интересным знакомством, с каждым хорошим разговором. Да многого, что не ясно было ему прежде, он на моих глазах начал додумываться. Чем дальше, тем меньше он склонен был верить кому-либо на слово и не позволял своей мысли скользить по изведанному. И племя молодое, незнакомое, пытался учить тому же. Вожусь я как-то в саду, делился АТ, а рядом двухлетний внук со своей лопаткой что-то лопочет, дергает за рукав, хочет знать, что я делаю. А я ему: смотри и думай, смотри и думай. Твардовский был не из тех правдолюбцев на показ, которые слово про себя держать не могут, и явись им какое соображение, тут же должны выпалить его, упиваясь тем, что рубит правду матку. Он часто помалкивал, покуривал, взглядывая из-под лобья, когда вокруг шумели признанные говоруны, и когда говорил очень всерьез и веско или с тайным лукавством, всегда оставалось впечатление, что он не до конца высказался, что еще что-то осталось при нем. Не из опасений быть непонятным, а потому что он не вполне, быть может, уверовал в то, что еще мог бы сказать, не до конца продумал, и оставляет как бы для внутренней доработки. Когда обдумает сполна, тогда и выскажется. В вопросах крупных и важных, касавшихся убеждений, он не шел на компромисс, но не любил и легковесных экспромтов. Ему было свойственно народное здравомыслие, редкий инстинкт природы. Сколько раз приходилось наблюдать на разного рода обсуждениях, когда все кругом наговорят стрекороба, напугают друг друга, запутаются, а он помалкивает да курит. А потом, взяв слово, неожиданно находит простое и безупречное решение, казалось бы, неразрешимому вопросу. Были у него, конечно, и предрассудки, усвоенные со своим временем и средой, но как он радовался, когда сам или с чьей-то помощью перерастал их и от них освобождался, как ветхую кожу сбрасывал. Может быть, не был он лишен с молоду тщеславия, наверное, даже не лишен. Но потому как он отказывался от всяких почестей и словословий, в том числе в юбилейные свои дни, видно было, что он в себе это отжил. Как и всегда, ему помогала тут, наверное, простая демократическая мера вещей. Большинству людей нравится или не нравится что-то безотчетно. Прочел, скажем, статью или повесть, вроде все правильно, а что-то царапает, задевает, и лишь напряжением мысли догадываешься, что нехорошо. То же и при первом знакомстве с людьми. Легко ли сразу понять человека? А.Т. обладал свойством каждое свое ощущение, невнятное чувство, доводить до ясности, до понимания, почему нравится или не нравится, и тогда уже сбить его было невозможно. Про одного нашего знакомого, мало чем зарекомендовавшего себя в литературе, но добивавшегося особо доверительного разговора с ним, сказал: «Не хочу, он мне неприятен». Я попытался смягчить этот приговор. Да, мол, утомителен иногда. «Нет», — после минутной паузы, будто взвесив что-то про себя, возразил Твардовский, «не утомителен, а неприятен». Самоуверен до бесчувствия, и встретиться отказался. В другой раз я упомянул в каком-то разговоре о давно забытом, но некогда известном критике. Он был плут, но человек талантливый. Твардовский взглянул на меня изумленно. «Негодяя никак нельзя назвать талантливым», — жестко возразил он. Пересуды новейших пушкинистов о том, считал ли сам автор Моцарта и Сальери, что гений и злодейство несовместны, —